Глава 11. Несколько недель Донья Инес пролежала в горячке и в бреду, и высокая температура никак не хотела снижаться. Она никому не рассказывала о том, что у нее произошло со знахаркой Варгас, и ни словом не обмолвилась о разговоре мужа со слугой. Прошло много дней, прежде чем ее пульс пришел в норму. Но, несмотря на это, у нее так сильно болела голова, что она бы не поверила, если бы кто-то сказал, что такое возможно. В те дни ее муж занимался похоронами брата в фамильном пантеоне. Он поручил выбить его имя на мраморной доске и в полном одиночестве молился за упокой его души. Даже Исабелле не разрешалось сопровождать сеньора. У нее и так было достаточно забот. Она занималась малышом и новорожденной девочкой. Кладбищенские охранники, которые много дней назад нашли Дона Густаво полумертвым, теперь старались облегчить ему возвращение в имение Диана, уж как могли, и получали щедрые чаевые. Письмо, которое передал ему слуга, состояло из нескольких листов, исписанных Доном Хуаном. Он подробно пояснял, где находятся деньги, которые он вложил, и что нужно сделать, чтобы их получить, а также, где хранятся драгоценности Доньи Марты и бабушки Соли. Кроме того, он указал несколько имен собственников, которые в свое время интересовались имением, поскольку лучше бы его продать. Весьма поверхностно он описал ураган и нашествие насекомых. Он решил не придавать этому слишком большого значения, чтобы не вызвать у Густаво тревогу. Напротив, он посвятил несколько строк тому, чтобы какие-нибудь ветры принесли брата обратно на остров, где он сотворил бы империю. Слова младшего брата были наполнены такой любовью, что тронули Густаво так сильно, как только это вообще возможно. Хуан никогда не был женат, не знал женщин, и единственной его страстью были земля и книги, которые он собирал тщательно и со всей душой, и которые ураганные ветры и дожди разметали во все стороны, будто их никогда и не было. Начиная с того дня, Дон Густаво стал делать то, что должен был делать, и ничего другого. Он перестал заниматься кубинскими и испанскими счетами и посвятил всего себя, и тело, и душу имению Диана. Донья Инес сомневалась, стоит ли вкладывать в него все деньги, которые они привезли из Испании, и хорошая ли это мысль. Но муж никогда не интересовался ее мнением. Он все так же не садился за один стол с ней и детьми. Завтракал, обедал и ужинал в одиночестве за каменным столом в кухне и всегда с открытыми окнами. Говорил, что не хочет делиться теплом со злыми духами. Он проникся идеей восстановить прежний водопровод. Нанял рабочих в Сан-Лассаро, и они явились на рассвете, поскольку разнесся слух, что последний Вальдес хорошо платил. Он работал наравне со всей бригадой, перерыв делал только, чтобы попить воды, отрастил бороду, на лице у него пролегли морщины. Он голыми руками вырывал сорняки и оставлял землю под парами в надежде, что настанет день, когда она снова будет плодоносить. А по другую сторону океана, в Пунта-де-Бико, как и каждый день, начинало смеркаться. Рената заперла скотину в стойлах, закрыла на клин сенник и привязала собак. Доминго вот уже несколько дней не подавал признаков жизни. Ушел в кабак и не вернулся. Кто его знает, может, после пьянки валяется полумертвый где-нибудь на песке или в постели у женщины. Ренату не слишком волновало, что происходит с мужем. Сказать по правде, не волновало совсем. Более того, она просила тех святых, в которых верила, чтобы они принесли его труп к воротам замка. Она будет оплакивать его и притвориться скорбящей. Потом похоронит. И дело с концом. Раз в неделю Фермин, управляющий лесопильной фабрикой, заходил ее поприветствовать. Рената знала, он приставлен за ней следить, и показывала ему малышку Клару, которая росла среди грязи, собачьей мочи и галисийских дождей. «Господь дает детей тем, кому не стоило бы их давать», — думал мужчина, сочувствуя бедному созданию, и молился, чтобы девочка не заболела. Кроме Фермина, в замке появилась Маринья. Приносила кости для собак и иногда заглядывал доктор Кубеду. Он относился к девочке с нежностью. Ночами, в полнолуние, Рената укладывала ее в плетеную корзинку и оставляла посреди имения так, чтобы ей был виден фамильный герб, чтобы она привыкала к северным ветрам и к течению времени. «Тебе нужно учиться переносить холод, дочка. Надо привыкать к такой погоде. Я это делаю ради твоего же блага». Ребенок плакал, но никто ее не слышал в эти безлюдные часы. Рената выходила мало, но когда появлялась на ярмарках по продаже скота, то покупала картофель и каштаны, чтобы потом пожарить. Она кивала соседям в качестве приветствия, и все видели, что она жива, и лучше оставить ее в покое до следующего появления. Она перестала надеяться на будущее. Исчез блеск в глазах. Взгляд стал темным, словно она тоже начала расплачиваться в этой жизни, не имея другой, за то, что натворила. Иногда она приходила на берег моря и ждала, что какой-нибудь корабль, возвращаясь с другой стороны мира, вернет ей дочь. Она закрывала глаза, а, открыв их, надеялась увидеть ее на палубе, подросшей за эти годы, но все равно похожей на ту, которую она помнила. Но ничего такого не происходило. И постепенно ее начал подводить рассудок. Болезненное состояние было вызвано совершенным злодеянием. Его нельзя было ни исправить, ни вылечить. В один прекрасный день она получила письмо. На обратной стороне конверта она, читавшая с грехом пополам, разобрала имя Донни Инес. Руки у нее задрожали, ладони вспотели, а внутри все сжалось. Она разорвала конверт, достала листок бумаги, исписанный от руки, и стала искать имя Каталина. Она просматривала строчку за строчкой и нашла имя на середине страницы. Там же было имя Клара. «Кларита», — написала сеньора. Служанка вышла из дома. Как обычно, шел дождь, небо было серое и затянутое тучами, сквозь которые едва проглядывал солнечный свет. Она побежала к церкви. Только Дон Кастор мог расшифровать все эти загадочные слова. Она широко, словно кобыла, шагала по грязной дороге. Ей не хватало воздуха, а сердце сильно билось в груди. Священник, увидев ее в таком состоянии, подумал, что она бежала, боясь опоздать на мессу, и поспешил успокоить, хотя его слова ничего не значили для Ренаты. «Нет, сеньор Кастор, я пришла, чтобы вы прочитали мне письмо от Донни Инес». Священник надел очки для близоруких, сел на каменную скамью в глубине центрального нефа и стал читать монотонно, словно проповедь. «Дорогие Рената и Доминго, пишут вам супруги Вальдес из Сан-Ласаро, восточной провинции Кубы. Мы прибыли на остров в хорошем состоянии после путешествия, в котором нас измучили бури и волнения на море. К счастью, плавание с успехом закончилось, и мы устроились в имении Диана. Малышка Каталина быстро подрастает. Хайме — все такой же замечательный мальчик, каким вы его знали. А Исабелла уже привыкла к влажному и жаркому климату. Мы бы хотели установить с вами постоянную переписку, чтобы вы нам рассказывали обо всех новостях в замке и особенно, Рената, дай мне знать, как там твоя красавица Кларита. Помните, Фермин, управляющий фабрикой, окажет вам любую помощь, в которой у вас будет необходимость. Сердечный вам привет, Донья Инес». Священник дочитал письмо, сложил листок пополам, засунул его в конверт и вернул служанке. «Повезло же вам иметь таких хозяев, которые так о вас беспокоятся», — заключил он. «Твоему мужу следует об этом помнить». «Что да, то да», — согласилась служанка. «Хочешь, чтобы я написал ответ?» «Да», — снова согласилась служанка. «Там видно будет, когда», — добавила она.